принадлежит княгине Наталье Андреевне Ольховской. Дома на конюшенной в списке не оказалось. Лакей, приставленный следить за старшим Бурсой, был просто куплен за деньги. «Неужели и княгиня на крючке?» — подумал Удуев. «Но коли все это так, то совсем уж непонятно». Медленно наступало утро. В лавке продолжался обыск. Одна из свечей, стоявшая на столе, неожиданно оплавилась криво и потекла, выбросив большое пламя. «Нашли что-нибудь?» — спросил Удуев, когда в комнату вошел один из жандармов. «Да нашли, ваше благородие!» — неуверенно доложил жандарм. «Вот непонятно только что!» Ротмистр поднялся из-за стола и, заложив драгоценный список в карман, вышел. «Ну, давай посмотрим, что вы там обнаружили». «Там в подвале», — сказал жандарм, — «на детские игрушки похоже, вроде кукольная комната». «Кукольная комната?» — искренне удивился Удуев, следуя за жандармом по коридору, а потом и вниз по лестнице. «Невероятно». В те годы, как, впрочем, в последующие, изящная кукольная мебель... Точная копия настоящей, вместе с посудой, утварью и платьем, только входила в моду. Она стоила зачастую в несколько раз дороже такой же мебели обычного размера, и приобретались, как правило, эти мебеля для того, чтобы щегольнуть перед обществом. В доме крепостного меховщика, живущего на Оброке, не могло найтись ничего подобного. Спустившись по шаткой лестнице вниз вслед за жандармом, Удуев был немало удивлен тем, что открылось его взору. Подвал был разделен на две части. В одной части все было как обычно, висели окорока, стояли несколько бочек с огурцами и капустой, отблескивали темным стеклом полки, заставленные бутылками, пахло сыростью, и от земляного пола будто поднимался пар. Но часть подвала была отделена толстой дощатой перегородкой. И за перегородкой этой было устроено тайное жилище, действительно чем-то напоминающее кукольную комнату. Снаружи возле перегородки стоял низкий широченный топчан, заваленный каким-то тряпьем. Удуев поднес свечу к этому топчану и вдруг увидел, что под тряпками явственно обрисовывается неподвижная человеческая фигура. «А это еще кто?» «По всему бродяга. Он мертвый», — сказал жандарм, также приближая свою свечу. «Мы его осмотрели, ничего интересного. Похоже, его здесь держали для черной работы». «Глупо», — сказал Удуев, проходя дальше и опять заглядывая в маленькую деревянную дверцу в стене. «Совсем небольшое пространство. Микроскопическая комнатка, открывшаяся взору ротмистра, могла бы поразить кого угодно. Если во всем подвале был земляной утрамбованный пол, то здесь лежали шлифованные каменные плиты». Стены были обшиты досками, и стояла действительно кукольная мебель. Но в отличие от той кукольной мебели, которую Михаил Валентинович видел недавно в городском особняке графа Аша, эта мебель вовсе не носила следов роскоши ни позолоты, ни шелка. Грубый крестьянский стол и табуретки, шкафчик с двойными створками, маленькие плошки и кружка, маленький бронзовый подсвечник с огарком свечи. Рядом с подсвечником на столе лежала какая-то тоже маленькая раскрытая книга. Желая рассмотреть книгу, Удуев опустился на четвереньки и проник внутрь кукольного жилья. Каково же было удивление ротмистра, когда он увидел миниатюрную библию, одетую в деревянный переплет и свиную кожу. Чертыхаясь и отряхивая грязь с колен, Удуев выбрался из маленькой комнаты и поднялся наверх. «Где карлик?» — спросил он угрюмо, присаживаясь на стул посреди разбросанных собольих шкурок. Светало. В окна проникала уже утренняя мертвенная белизна. Братья Протасовы стояли перед ротмистром неподвижные, как белые тени. Оба они так и не оделись. Легкий сквознячок чуть шевелил на худых телах исподнее. Братья молчали. «По закону я не могу вас казнить». — сказал Удуев. — Я обязан вернуть вас вашему хозяину Ивану Кузьмичу Бурси, а потом же с него спрашивать за ваше преступление. Но я могу поступить иначе. Если вы мне расскажете все, что знаете, я оставлю вашу лавку и вас в покое. Он сделал длинную паузу, давая братьям подумать, и закончил вопросом. — Вы будете говорить? Старший брат измученными глазами посмотрел на ротмистра и отрицательно качнул головой, и Удуев понял, что даже под самую страшную пыткою он не сможет вытянуть из этих людей ни слова. Конечно же, он мог казнить этих людей. Они были полностью в его власти, но какой смысл? Удуев решил оставить меховщиков в лавке и следить за ними неусыпно, за каждым шагом.